Петр I, Иван Грозный номер 2? Начнем с того, что на Романовых Петр не похож. А вот с Иваном Грозным сходство просматривается. Хотя бы в раннем развитии. В 13 лет Грозный был сущий верзила, ростом совершенного взрослого, примечание автора, человека. Тоже можно сказать и про Петра. В том числе половом и редкостном разврате. Сходство прослеживается и в обширном, но бессистемном образовании, с той разницей, что у Петра оно было еще бессистемнее. Юный Петр был не по годам развитым и живым мальчиком, все схватывавшим на лету. Священную историю до конца жизни он цитировал на память обширные отрывки из Библии. Русскую историю, языки, немецкий, голландский, корабельное, военное дело, географию. Уже в 6-7 лет он интересовался глобусом. Однако вместе с тем систематического образования он так и не получил. Его обширные знания были как бы нахватаны по кускам. И в то же время перерыв в его обучении грамоте с 8 до 15 лет привел к тому, что до 16 лет Петр не знал, как отделить одно слово от другого, а писал 3-4 слова вместе с беспрестанными ошибками, описками и недописками. По-немецки и по-голландски он писал тоже с ошибками. А братство иноков и запричников, которые набивали шишки на лбу земными поклонами, а потом шли пьянствовать, развратничать и превращать живых людей в куски кровавого мяса, намного ли это меньшее кощунство, чем всешутейший и всепьянейший собор? Да, и репрессии против духовенства не маленькие были что у того, что у другого. Как и Петр, Иван Грозный заставлял проштрафившихся или не вызывавших доверия бояр выпивать огромные кубки вина. У Петра это называлось «кубок Большого Орла». Пришлось хлебнуть этой чаши и пассивина. Интересно при этом, что дети Петра, что Алексей, что Елизавета, при всей разнице между ними и при том, что матери у них были разные, пошли в романовскую породу. Елизавета так вообще вылитый Алексей Михайлович, внешностью и характером. А вот Анна Ивановна на отца была не похожа, а как раз на Петра I, приходившегося ей дядей, в том числе и темной кожей, но главное – характером и правлением. Ну вот, хотя бы такая параллель. Выше я писал о словах Ивана Грозного из серии «Все русские воры и потенциальные изменники». А вот Петр с другими европейскими народами можно достигать идеи человеколюбивым способом, а с русскими не так. Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. В общем, хороший резон покопаться в грязном белье Грозного и Петра и выяснить, кто на самом деле чей отец, сын, внук и так далее. Вот хотя бы такая рабочая гипотеза. Тушинский вор – это настоящий царевич Дмитрий. Есть такая точка зрения. Соответственно, их с Мариной Мнишек сын, Варенок, в родной внук Ивана Грозного. Варенка на самом деле не казнили, подменив в последний момент другим мальчиком, а отдали на воспитание в дворянскую семью. Он вырос, женился, а его сын служил при дворе в последние годы царствования Алексея Михайловича, став фаворитом царицы Натальи Кирилловны и настоящим отцом Петра. Ну и гены ему передал соответствующий. Крепостное право. Ну, это все, если не и не серьезно, то, по крайней мере, заслуживает отдельного тщательного анализа. Но посмотрим на практические дела обоих. Что касается крепостного права, то начало ему положил, как мы видели, еще Иван Грозный отменой Юрьева дня, что было логичным продолжением всей его политики. Естественно, что ограбляемые и разоряемые временщиками-помещиками крестьяне всеми правдами и неправдами стремились уйти из поместья в сохранившиеся боярские вотчины. Естественно, было правительству этот процесс, если не остановить, то хотя бы затормозить. А завершил превращение крестьян в крепостных Алексей Михайлович, когда соборное уложение отменило срок розыска беглого крестьянина, урочные лета, и розыск стал бессрочным. Об этой дате говорилось в начале книги, когда я цитировал Р. Пайпса, мол, только к середине 17 века власть смогла заставить и служилый класс, и простолюдинов сидеть на месте. Однако крепостное право в той форме, в какой мы привыкли его представлять, когда крестьянин не был даже субъектом права и не платил за себя подати, за него это делал помещик, за что получал над ним неограниченную власть с правом продавать, в том числе разлучая семьи, сдавать по своему произволу в рекруты, дарить, проигрывать в карты, менять на борзых собак и так далее. Так вот, такое крепостное право возникло только при Петре I. Собственно, с этого момента статус русского крепостного был больше похож не на статус крепостного в странах Центральной и Восточной Европы, где примерно тогда же, когда и в России с 15-16 по 18-19 века утвердилось второе издание крепостничества, но на статус античного раба или темнокожего невольника Нового Света в новое время. Тогда же, на 200 лет до самых столыпинских реформ, была искусственно законсервирована община, поскольку и барину, и чиновнику легче было иметь дело с общинным крестьянином, чем с индивидуальным. Впрочем, и Кэвлишевский пишет, что русская община происходит не от доисторического патриархального коммунизма, а явилась результатом круговой поруки, чуждой свободным крестьянам до XVI века и навязанной потом сельским общинам крепостным правом для правильного поступления с них налогов. Если это так, то надо думать, именно эта навязанная опричниками община и стала разлагаться при первых Романовых, а там, где оставалась, превращалась в институт самоуправления. Так, А.М. Буровский цитирует указ боярина Б.И. Морозова, управляющему одной из своих вотчин: «Судите приказчику, а с ним быть в суде священнику, да крестьянам, пятьмя или шестьмя, добрым и средним». Орфография оригинала, примечание автора. «Судите приказчику, старостою и целовальники, и с выборными крестьяны, велеть выбрать для этого 10 человек крестьян добрых и разумных и правдивых. Чем это не суд присяжных?» – спрашивает Буровский. Петр же старую общину восстановил. Отметим еще, что Россия при Петре снова, как в 1560-1610 годах, из страны, в которую бегут, превратилась в страну, из которой бегут. Теперь, правда, бежали не бояре и дворяне, как при Грозном, а крестьяне, куда глаза глядят. Вернее, и при Грозном преобладало бегство третьего сословия, но при Петре это преобладание стало подавляющим. Бежали в том числе и за границу, например, в Польшу. И неудивительно, уровень эксплуатации крестьян не только вырос в абсолютных цифрах, так размеры барщины увеличились несколько раз, но и сделал качественный шаг назад. Если в середине 17 века треть крестьян сидела на барщине, а две трети платили оброк, что давало значительную свободу в выборе трудовой деятельности, то в середине 18-го соотношение стало обратным. Бегство крестьян вызывало к жизни соответствующие правительственные меры. Так, 26 июня 1723 года был издан указ об учреждении застав на польской границе, а польскому правительству к этому времени, уже сильно зависимому от России, было отправлено предписание ловить и выдавать беглых. Однако толпы крестьян и посадских, вооруженные не только дрекольем, но и оружием, зачастую просто сметали солдатские заставы и проходили в Польшу. При этом надо учесть, что по утверждениям самих поляков и западных наблюдателей, в 17 веке положение крестьян и третьего сословия в Польше, ввиду чрезмерных прав и вольностей, дарованных шляхте, и слабости королевской власти, было намного тяжелее, чем в России. Что касается мануфактуры заводов, то если в 17 веке труд на них был вольно-наемным, то в 18-м стал преобладать крепостной. При Петре опять, как и до смуты, стал бездефицитным бюджет. Причем бездефицитность достигалась тем же самыми методами – драть с подданных налогов не сколько положено, а сколько надо. Например, при введении в 1714 году подушной подати ее размер определили 74 копейки с души. Как получилась такая некруглая сумма? Очень просто. Определялась потребность государства в деньгах – 4 миллиона рублей. Требуемая сумма разверстывалась по ревизским душам – 5,65 миллионов по данным первой ревизии. В итоге размер подушной подати и составил именно 74 копейки, а не 64 и не 84. Это не говоря уже о том, что появилась специальная категория чиновников – прибыльщики, работа которой заключалась в придумывании того, какой бы еще ввести налог. Но и дворянам приходилось теперь не сладко. Жизнь дворянина при Петре была жизнью военного, причем не офицера, а солдата на вечной службе. Все дворяне были обязаны нести службу, военную или гражданскую, начиная с 15 лет и непременно с солдата. Служба была бессрочной, до болезни или смерти. Каждый дворянин был приписан к полку или государственному учреждению. Тяжесть службы порождала массовое укрывательство дворян, с которым правительство боролось с помощью жестоких кар. Например, в 1711 году 53 офицера, не явившихся после отпуска в полк в Киевскую губернию были лишены поместий, а их жены с детьми были выселены из имений. По указу 1720 года дворянам, уклонявшимся от службы, грозили наказание кнутом, вырывание ноздрей и вечная каторга. Военная служба была настолько тяжелой, что некоторые дворяне предпочитали записываться в купцы или даже в крестьяне, чтобы только от нее избавиться. По воле государя любой дворянин был обязан изменить место жительства, и это право Петр I использовал, например, при заселении Петербурга. Дворяне не освобождались и от телесного наказания, наравне с подлыми людьми. И это европеизация? А что касается принципа выборности, то тут Петрон был допущен не просто шаг назад, но полное упразднение выборности на 200 лет. До самого 1905 года, если не считать уложенной комиссии при Екатерине II. Что касается городского самоуправления, то оно вроде бы было выборным и при Петре. Президент или бургомистр, в зависимости от статуса города, выбирались из числа гостей, гостиной, сотни людей, гостиных детей и вообще первостатейных, зажиточных и умных горожан. Вроде бы вполне по-европейски, однако, не говоря уже о том, что всех выборных должен был утверждать главный магистрат, то есть центральное бюрократическое учреждение, эти выборные были фактически бесправны перед Петровской вертикалью власти, составленной преимущественно из военных. Вот только несколько примеров. В Костроме полковник Татаринов выгнал членов магистрата за город. В Коломне генерал Салтыков бил бургомистра смертным боем, а другого бургомистра драгунский офицер велел высечь. В Пскове солдаты застрелили члена ратуши, а бургомистра били так, что он от побоев помер. При разделении в 1708 году России на губернии система нового деления была списана со шведской. Однако Петр при этом разъяснил, а которые пункты в шведском регламенте неудобны или с ситуацией, так в тексте примечания автора, сего государства не сходны, и он и ставит по своему рассуждению. Сенаторы сошли, что неудобно является низовая шведская община – киршпиль, то есть приход, которым руководит пастор при участии выборных от прихожан. Выборности чиновники допустить не хотели, хотя в Московской Руси священник избирался прихожанами, и такой киршпиль, если уж Петру по его привычке пришло бы в голову дать данному институту иностранное название, мог бы стать низовой основой и российской губернской системы. Кстати, о священников. Независимость церкви Петром тоже была ликвидирована. После смерти патриарха Адриана, 1700 год, Петр не позволил избрать нового, а в 1721 году упразднил сам институт патриаршества. Рассказывают, что когда церковные иерархи запротестовали, то Петр воткнул в стол тесак и воскликнул: «Вот вам булатный патриарх!». Выборность священников была упразднена, количество жестко регламентировано, не более одного на 150 дворов. Лишних сдали в солдатах или обратили в холопы. Наконец, и в системе престола наследия произошел возврат от европейского принципа «от отца к старшему сыну, произволу, времен Грозного, назначаю кого хочу». Правда, теперь этот произвол был узаконен соответствующим указом 1722 года. Кстати, именно с отменой в 1797 году этого указа Павлом I прекратилась череда дворцовых переворотов. После того был только один, в 1801 году покончивший с самим Павлом, тоже пытавшимся править на манер Ивана Грозного или Петра. Интересна жалоба самого Петра, мол, очень трудно одному человеку за столь многим и усматривать. Однако констатирует тот же А.М. Буровский, зачем же было создавать такую систему, при которой за всем и всеми приходилось усматривать. В общем, мы видим, в результате преобразования Петра у всех без исключения сословий стало меньше прав. У частновладельческих крестьян, большинства населения, их не осталось совсем.